Между тем наступило время разъезжаться по домам, и Владимир вместе с прочими вышел в тесные сени, где множество дам ожидали своих экипажей. Случайно пришлось ему стоять подле Прыжкова. Владимир нечаянно взглянул на него и, к крайнему удивлению, заметил, что франт наш тихонько вынул из кармана небольшой ручной шприц, которым принялся обрызгивать платье находившейся перед ним почтенной старушки, своей бабушки. Неожиданно это явление взорвало Блистовского так, что он сам себя не помнил. С быстротой ястреба, стремящегося на свою добычу, он бросился на Прыжкова, который при виде угрожающей ему опасности тщетно старался скрыться в толпе. Блистовский так крепко схватил его за руку, что не допустил выронить из оной шприц и, несмотря на все сопротивления, держал его до тех пор, пока подоспел полицмейстер. Прыжкова взяли под стражу, не слушая его пустых извинений и уверений. Все пришло в смятение. Когда стали его выводить, отчаянный франт, видя, что нет никакой возможности избежать заслуженного наказания, с яростью обратился к Блистовскому. «Я, сударь, найду вас после и непременно с вами рассчитаюсь», — сказал он, скрежеща зубами. «Хорошо», — отвечал хладнокровно Блистовский. «Меня найти нетрудно». Прыжкова повели под караулом, и гости разъехались благодаря Блистовского за то, что он избавил их от такого человека. Одна бедная старушка-бабушка не разделяла общего довольствия. Она так поражена была неожиданным поступком своего внука и наследника, что долго не могла опомниться. Ее посадили в карету и увезли домой, где она тотчас слегла в постель и сильно занемогла. На другой день Блистовский, помня вызов Прыжкова, счел обязанностью справиться о нем, чтобы узнать, что с ним сделалось. Его уведомили, что Прыжков содержится под строгим арестом, от которого, вероятно, не скоро освободится. Итак, Блистовский, видя, что делать тут нечего, решился уехать, но пред отъездом хотел еще распроститься с семейством Дюндика. Отправившись к нему, он дорогою встретился с одним знакомым, от которого узнал случайно, что Прыжков – родной племянник и любимец Марфы Петровны. Известие это привело его в крайнее недоумение. Услышав при том, что почтенная Марфа Петровна так на него разгневана за поимку своего племянника, что и говорить о нем не может, не выходя из себя. Блистовский при таких обстоятельствах почел правилом благоразумия уехать, не простившись. Оставляя Ромны, он долго размышлял о странном сцеплении обстоятельств, которые против воли привели его в столь неприятные отношения с семейством Дюндика. Одна мысль его утешала. «По крайней мере, — думал он, — мне упрекать себя не в чем. Дюндиковых же я, вероятно, никогда более не увижу, а, может быть, не доведется мне и слышать об них». Но вскоре потом один неожиданный случай опять напомнил ему о Климе Сидоровиче. В Черниговской губернии за несколько верст до станции F, куда он ехал, сломалась его повозка. Блистовский, поручив человеку своему вместе с ямщиком изыскивать средства, каким образом удобнее доставить ее на станцию для починки, сам отправился туда пешком. День был необыкновенно жаркий, и, несмотря на наступающие уже сумерки, воздух был тяжел и душен. Блистовский скоро устал от глубокого песка, по которому шел, и, увидев в правой стороне тропинку, ведущую в сосновый лес, решился идти по ней, надеясь, что она выведет его опять на столбовую дорогу. Таким образом, прошел он некоторое расстояние лесом, как вдруг показалось ему, что он сбился с дороги. Он остановился, прислушиваясь к звону колокольчика, привязанного к его лошадям, но повсюду царствовало глубокое молчание. Воротиться считал он потерей времени. К тому же тропинка, по которой он шел, неоднократно разделялась на несколько других, ведущих в разные стороны. И он сомневался, чтобы мог найти настоящую дорогу при беспрестанно умножающейся темноте. В таком недоумении он решился идти далее, полагая, что наконец выйдет из лесу к какому-нибудь селению, где можно будет взять провожатого до станции. Но вечереющий день... Минуту от минуты становился темнее, лес гуще, а по мере того ослабевала и надежда Блистовского. Увидев, наконец, что и тропинка делалась теснее и непроходимее, так что он беспрерывно ударялся лбом об ветви или спотыкался о корни дерев, он начал кричать изо всей силы в надежде, что услышит его какой-нибудь лесничий или запоздалый дровосек. Но одно эхо ему отвечало. Утомившись, наконец, от бесполезного крика, он пошел далее, подвигаясь вперед с величайшей осторожностью, чтоб не выколоть глаз острыми сучьями на каждом шагу ему встречавшимися. Таким образом, прошло еще около получаса. Между тем наступила совершенная ночь, и Владимир уже шел ощупью, зажмурясь притом для охранения глаз, которые в темноте для него были бесполезны. Но лес все не редел, и Владимир опять остановился, чтоб посоветоваться с самим собою. Можно легко представить себе, как он был доволен, когда, открыв глаза, увидел мелькающий вдали сквозь чащу леса огонек. Немедленно ни мало направил он туда стопы свои, но это было дело нелегкое. В густоте и мраке леса он потерял даже ту тесную тропинку, по которой шел дотоле. Хворост хрустел под его ногами, удары о нависшие сучья участились. Иногда он сталкивался с огромными пнями больших дерев, которых никоим образом не мог различить в темноте. Наконец, до слуха его достиг звук голоса человеческого, и в то же время запах горящих дров возвестил ему их близость, хотя самый огонек скрыт был чащею. Блистовский сделал еще несколько шагов и невольно остановился, когда начал различать голоса нескольких людей, разговаривавших между собою. Хотя он никак не думал, чтобы в этом лесу угрожала ему какая-либо опасность, полагая, наверное, что замеченный им огонь разложен лесниками или, может быть, майданщиками, но при всем том он начал прислушиваться к их разговору. «Джаро! Джаро!» — раздался суровый и охриплый голос, признанный Владимиром за голос старухи. «Джаро, слышишь ли?» «Он спит, матушка», — сказал другой женский голос, приятнее и моложе первого. «Джаро, тебя кличет мамо!» «Что это, и выспаться не дадут», — отвечал, наконец, плаксивый голос молодого мужчины. «Ну что опять случилось?» Старуха. «Встань-ка, да поди посмотри, что тут около нас шевелится, словно ведмедь. Так и трещит лес». Мужчина. «Вот тебе на! Пойду я туда, если это ведмедь». Старуха. «Дурак, ведь знаешь, что ведмедей здесь нет. Посмотри, не подкрался ли кто?» Мужчина. «Не ведмедь, так, может быть, еще хуже ведмедя. Ну, кто, кроме лешего, об эту пору будет подкрадываться?» Молодая женщина. «Ты верно боишься, чтоб тебе не явился покойный Васька, о котором ты вчера так плакал?» Мужчина. «Бояться не боюсь, а жаль мне бедного Бороды. Он такой был добрый. Ну, как у отца на него рука поднялась? Я его прошу да упрашиваю, а он ему пыр ножом в грудь. С одного удара так и свалил с ног». Старуха. «Ты же знаешь, что нужны были деньги». Мужчина. «Ну да много ли он взял? 3 полтины всего. Стоил ли того, чтоб зарезать Ваську?» Старуха. «Ведь думали взять больше. Да полно тараторить, встань да посмотри. А вот идет и дот». Раздался лай собаки с противной стороны леса, и Владимир стал сожалеть, что не успел удалиться прежде. Разговор этот казался ему довольно ясным, но он не имел при себе никакого оружия, и потому не оставалось для него иного средства к спасению, как попытаться уйти, пока не подоспеют другие. Он тихонько нагнулся и, пошарив руками по земле, нашел толстый сук, который и поднял для защищения себя в случае нужды. Потом со всевозможной осторожностью начал удаляться, но лишь только опять затрещал под его ногами хворост, как толстый голос отозвался в его ушах: «Арабка! Орелка! Лови! Лови!» И в одно мгновение бросились на него 2 собаки, которые, судя по их лаю, были необыкновенной величины. Блистовский был в самом затруднительном положении. Темнота в густом лесе около него столь была велика, что он решительно не мог различить ни одного предмета, хотя бы он и находился совершенно подле него. Он подвергался опасности быть разорванным собаками, между тем, как не имел никакой возможности защититься ни от них, ни от разбойников, которых нападение ожидал ежеминутно. К К счастью, собаки не так были злы, как казались, судя по грозному их лаю. И Блистовский, размахивая около себя суком, вскоре одержал победу. Одна из них, которую случайно он задел, с большим визгом бросилась назад. Блистовский опять покусился идти, но лишь только сделал несколько шагов, как вдруг трескучий огонь зажженных смоляных лучин блеснул ему в глаза. Внезапный переход от самой глубокой темноты к яркому свету такое имел действие на его зрение, что он не мог ничего разглядеть, и не успел он еще опомниться, как почувствовал себя схваченным сзади сильными руками, которые, держа его крепко, как будто в клещах, потащили его сквозь чащу и вывели на небольшую площадку.